Алексеевка, 1829 год. Изобретатель подсолнечного масла. Как известно, подсолнечник из Северной Америки в Европу привезли испанцы около 1500 года. Царь Петр I увидел в Голландии красивый желтый цветок, двигавшийся за солнцем, и попросил дать его на размножение. В Европе кое-где семена подсолнечника жарили и готовили из них кофе. Впервые получать масло из подсолнечника начали англичане. Существует даже английский патент 1716 года, описывающий этот процесс. Однако масштабное производство подсолнечного масла началось именно в России. Изобретателем растительного полезного жира был неграмотный крепостной Даниил Бокарев. Вначале подсолнечник в России, как и в Европе, служил декоративным целям. Всех привлекали его яркие желтые лепестки, похожие на солнечные лучи. К тому же он поворачивался за дневным светилом. Имелась у цветка еще одна особенность. Он был неприхотлив. Из Петровского заповедника быстро шагнул на улицу. Ветром семена занесло в другие усадьбы. Он рос на огороде и в поле. Красивые крупные цветки засушивали, ставили в вазы. Но что делать с семенами, никто не знал. Дорогой заморский напиток кофе в России в ту пору пили только зажиточные люди. Позднее крестьяне стали высушивать семена подсолнечника и грызть их. Вкус был приятный, маслянистый. Когда их поджарили, они стали еще вкуснее. Русский академик 18 века Василий Севергин, минеролог и химик, который окончил Геттингенский университет Германии, определил, что семена подсолнечника в качестве корма можно давать попугаям, а еще можно из него добывать масло. Но высказанные соображения академика не были услышаны. Подсолнечник продолжал распространяться по территории России сам по себе. Из него не делали масло, не готовили кофе. Тем не менее, нашелся человек, который научился добывать из подсолнечника масло. Этого человека звали Даниил Семенович Бокарев. Он был смекалистым мужиком. С трудами академика Севергина он, конечно, не был знаком, да и о патентах понятия не имел. Бокарев служил у графа Шереметьева в Тульской губернии. За какую-то провинность его сослали в Слободу Алексеевку Воронежской губернии, нынешняя Белгородская область. В этой слободе семена подсолнечника жарили и лузгали в каждом дворе. Бокарев тоже грыз, и ему нравился вкус семечек. Он был знаком с производством льняного и конопляного масла и решил попробовать давить его из подсолнечника. Бокарев сделал простое приспособление. Выдолбил в пне аккуратную круглую полость, проделал сбоку небольшое отверстие. Внутрь насыпал чищенных семечек, а потом сверху стал давить деревянной толкушкой. Вскоре из отверстия потекла небольшая струйка темно-коричневой жидкости. Она так сильно и приятно пахла, что он невольно поразился и попробовал ее на вкус. Понравилось. Так было получено первое подсолнечное масло. На нем можно было готовить еду. Каждой весной предприимчивый мужик высаживал подсолнечник. Осенью выбирал те головки растений, которые приносили полные черные семена. Вынимал их, чуть подсушивал, а потом давил. Вскоре ему потребовалась помощь, и все родственники принялись по его методу давить масло. Так секрет сам собой раскрылся, и в слободе Алексеевка многие жители пристрастились к этому делу. Уже в 1833 году купец Попушин с разрешения владельца Алексеевки графа Шереметьева и при содействии Бокарева оборудовал в Слободе первый завод по производству подсолнечного масла. В следующем году Бокарев открыл собственную маслобойню, а еще через год начался экспорт масла за границу. В 1860 году в Слободе не было дома, где бы не давили масло. Таких маслобойных заводов насчитывалось свыше 160. В год на продажу из слободы вывозилось до 40 тысяч бочек весом около 360 килограмм. Но, как водится, об изобретателе подсолнечного масла быстро забыли. Только в конце 19 века о своем смекалистом деде рассказал его внук Яков. Подсолнечное масло быстро приобрело популярность в России во многом и потому, что церковь разрешила употреблять его в дни Великого Поста. Отсюда и его второе название – постное масло.